продолговатом кабинете личный секретарь Патриция взглянул на секундомер. «Боюсь, на 50 секунд медленнее вашего личного рекорда, милорд. Это доказывает, что крепкие напитки вредны, стук по стук», — сурово заметил ветеринар. «Полагаю, никаких дальнейших доказательств не требуется», — отозвался стук по стук со своей тонкой секретарской улыбочкой. «Хотя, справедливости ради, я должен заметить, что Шарлотта из «Таймс» — самый грозный составитель кроссвордов, при том, что все они — не дети малые. Но Шарлотта — аббревиатуры, чет и нечет, анаграммы, перевертыши, а теперь еще и диагонали. Как она это проделывает?» «Вы же отгадываете, сэр?» «Да, а она сочиняет. Это намного сложнее». Ветеринарий воздел палец. «Если не ошибаюсь, Шарлотта — та женщина, которая держит зоомагазин на Пеликуньей улице. В последнее время ее не упоминали в списке победителей. Значит, она — автор». «Женский ум необычайно хитер и изворотлив, милорд». Ветеринарий удивленно взглянул на секретаря. «О, да! Конечно, ему ведь приходится иметь дело с мужским умом, я так думаю». В дверь тихонько постучали. Патриция вернулся к чтению «Таймс», а стук по стук выскользнул из кабинета. Последовал разговор шепотом, и секретарь вернулся. Какая-то молодая особа проникла во дворец через заднюю калитку, подкупив стражников, сэр. Они приняли взятку, согласно вашему приказу, а гостью провели в приемную, которую, разумеется, тут же заперли. Она желает видеть вас, поскольку, по ее словам, пришла с жалобой. Это девица для услуг. Патриция Витинари посмотрел поверх газеты. «Передай ей, что она обратилась не по адресу. Пусть начнет с гильдии белошвеек». «Я имел в виду, что она находится в услужении, сэр. Ее зовут Гленда Медоед». «Скажи ей...» Ветеринар замолчал и вдруг улыбнулся. «Ах да, Медоед. Она подкупила стражников едой? Полагаю, выпечкой». «В точку, сэр. Каждому по огромному яблочному дьяволу. Смею ли я спросить, как вы...» «Она кухарка, стук по стук. А никакая не девица. Проводи ее сюда поскорей». Секретарь, казалось, смутился. «Вы уверены, что это благоразумно, сэр? Я уже велел стражникам выкинуть то, что они получили». «Выкинуть еду, которую приготовила женщина по фамилии Медоед? Это сущее варварство, стук по стук. Я немедленно приму мисс Гленду». «Смею заметить, что сегодня утром у вас крайне насыщенное расписание, милорд». «Вот именно. Твое дело об этом сообщить, и я тебе благодарен. Но я вернулся во дворец в 4:30 утра и смутно припоминаю, что споткнулся на лестнице. Я пьян, как свинья, а значит, свиньи пьют, как сапожники». Должен сказать, что до сих пор не задумывался в таком контексте ни о свиньях, ни о сапожниках. Но Наверн Чудакули был так любезен, что просветил меня. Поэтому не мешай мне потворствовать моим желаниям. «В конце концов, вы патриций, сэр», — смиренно ответил стук по стук. «Вы можете делать, что вам угодно». «Очень любезно с твоей стороны, что ты это сказал. Но я, ей-богу, не нуждаюсь в напоминаниях», — произнес ветеринар, и на его лице заиграла почти искренняя улыбка.